Анатолию Кондратюку присвоили псевдоним Эрик, по аналогии с русским ученым шведского происхождения Эриком Лаксманом, химиком. В сопровождении американца Анатолий с маленьким фанерным чемоданчиком, заполненным сменой белья и учебниками на немецком, погрузился на пароход и отбыл в США с легендой человека, угнанного в Германию в 1942 году с Украины, побывавшего в концлагере и освобожденного американцами. В Америке он беспрепятственно оказался в числе студентов университета Теннесси. Успешно учился и, окончив университет, не бегая по собеседованиям, сразу был принят на работу в научный центр Министерства обороны, где занимались проблемами ракетно-ядерной направленности. В то время Кондратюк, получивший американское гражданство, выполнял поручения от ФБР, не столь существенные, как ожидал. Занимался описанием коллег, их увлечений и содержания болтовни во время обедов и совместных вечеринок. Входил в доверие к некоторым, чтобы разузнать самое сокровенное. Иногда приезжали невзрачные, незапоминающиеся люди из Германии. Через третьи страны, чаще через Латинскую Америку. Один из таких гостей был Марсело из Мексики, так он представился. С ним Анатолий внезапно сдружился. Они провели вечер в ресторане в нарушении инструкции от немцев. Им было предписано встретиться на коротке, обменяться информацией и разбежаться. Вернее, информацией делился бы только Кондратюк, а собеседник бы внимал. Но Марсело вдруг предложил встретиться еще раз. Они нашли много общих тем, особенно что касалось научной деятельности. Марсело вряд ли был мексиканцем. Скорее, просто очень загорелым, обиспанившимся немцем. Возможно, во время войны он работал в Испании, а переехал на этот континент в связи с оперативной необходимостью. Когда мексиканец сообщил, что дружил с Ланге, Анатолий проникся к нему еще большим доверием. Года через два после знакомства даже ездил к Марсело в Мексику. Под видом туристической поездки. Жил в отеле, но довольно много времени проводил в обществе приятеля. Так, без встрясок и эксцессов, Кондратюк прожил 12 лет. Женился на японке Юми по рекомендации ЦРУшников. Ему не пришлось преодолевать неприязнь к ней, хотя Юми и не отличалась выдающейся внешностью. Маленькая и кривоногая, но обаятельная и страстная, как кошка. Он воспринял эту свадьбу как недоверие ЦРУшников. Анатолий не сомневался, что Юми сообщает о его связях и встречах. Он нередко находил не на тех местах, где оставил научные записи, вычисления, которые делал дома для себя. Но, понимая это, стал осторожнее в вопросах, касавшихся своих редких встреч с немцами. Юми постепенно прониклась к нему большим доверием. Все-таки совместная жизнь вызывает привязанность. И Анатолий стал меньше ощущать на себе ее профессиональное внимание. А вскоре с ним встретился его куратор из ЦРУ с серьезным и долгосрочным заданием.